Полное непонимание. Вечером в семье Берсеньевых произошел скандал. Когда Альберт Евгеньевич Берсеньев вернулся с работы домой, погода была жуткая. Шел ливень, гром гремел, не переставая, то и дело сверкали молнии. Альберт Евгеньевич припарковался недалеко от подъезда, взял зонт и вышел из машины. И тут он заметил рыдающую девушку. Она стояла прямо под проливным дождем и рыдала. «Милая девушка, почему вы плачете?» Ласково поинтересовался Берсеньев, который считал, что в свои 45 уже можно к молодежи обращаться с отеческими интонациями. В ответ девушка зарыдала еще сильнее. «Успокойтесь, вы насквозь промокли, простудитесь. Идемте ко мне, это совершенно безопасно, я живу в этом подъезде. Обсохните, выпейте горячего чая, вот увидите, вам сразу станет легче». Девушка посмотрела на респектабельного мужчину и, не переставая плакать, благодарно кивнула. Через час с работы вернулась Анастасия Федоровна и застала такую картину. По комнате в рубашке мужа расхаживала полураздетая девица, а сам муж выходил из кухни с подносом, на котором помимо двух чашек стояло несколько сортов варенья и яблочный пирог, сделанный ей специально для завтрашних гостей. «Кристина», ничуть не смущаясь, представилась девушка. «Да, очень приятно. Анастасия Федоровна, угощайтесь. Милый, можно тебя на минутку?» Когда супруги уединились на кухне, Анастасия Федоровна шипящим голосом спросила: «Объясни, что здесь происходит?» «Да ничего особенного. Но когда я приехал с работы, эта девушка стояла под проливным дождем и рыдала. Мне стало ее жалко, и я пригласил ее к нам согреться и обсохнуть. Ну и сохла бы в коридоре. Зачем ей одежду давать? Она же промокла до нитки. Но я знаю, что ты не любишь, когда твою одежду трогают, поэтому я ей дал свою рубашку и твои трусики». «Ты офигел? Ты ей дал мои трусы?» «Успокойся, трусы еще не твои, они были новые, с этикеткой. Лучше бы ты ей брюки дал. А то своими голыми ногами тут сверкает». Я ей предлагал, отказалась. «Ты выяснил, почему она плакала? Может, она преступница?» «Не успел. Захочет, сама расскажет». «И ты милосердный, пустил в дом неизвестную девку. Я еще ни о чем ее не спрашивал». «Вот зачем ты начинаешь? Когда ты год назад на улице подобрала вшивого котенка, я тебе слов не сказал». «Тоже сравнил. Ладно, пойдем с твоей гостьей пообщаемся». «Да, Кристина, извините, что вас одну оставили, надо было решить хозяйственные вопросы», — благожелательно сказала Анастасия Федоровна. «А, кстати, почему вы плакали?» «Он не заплатил». «Кто не заплатил?» «Клиент. Я ему сделала все, что он хотел, а он, гад, не заплатил. Знаете, как обидно было?» Анастасия Федоровна выразительно посмотрела на мужа. «Мол, вот кого ты домой привел». «Ну, что же ему не понравилось?» Не скрывая любопытства, поинтересовался Альберт Евгеньевич. «Да он хотел, чтобы я ему все вылизала. Не надо подробностей!» — прервала Кристину Анастасия Федоровна. «Значит, вы представительница древнейшей профессии?» «Да, нас иногда так называют. Правда, забавно. И как же вы ищете клиентов?» «В основном через интернет. Мы даже с девочками свой сайт сделали. И какой домен у вашего сайта?» «Ahi.org». «Пойду принесу фрукты. Альбертик, поможешь?» Когда супруги оказались на кухне, Анастасия Федоровна сказала: «Надеюсь, у тебя больше не осталось сомнений, что девушка, которую ты притащил в дом, оказалась банальной проституткой. Она даже сайт порнографический зарегистрировала». «С чего ты взяла? Ты даже в интернет не заходила». «Мне это и не нужно. Ты же слышал домен. Ахи, и так понятно. Орг, сокращение от оргазм». «Пусть ты права, а что, проститутки уже не люди, они недостойны жалости и сострадания». «Люди, люди», — отмахнулась Анастасия Федоровна. «И как тебе удается? Ты на этих проституток прямо интуитивно выходишь. Даю тебе 15 минут, чтобы избавиться от гостей». Супруги вернулись в гостиную. В этот момент у Кристины зазвонил мобильник. «Да, привет. Во сколько надо у него быть? В 11? Хорошо, буду. Все сделай в лучшем виде. Клиент будет счастлив». «Я вижу, заказы так и сыпятся», — спросила Анастасия Федоровна. «Не жалуюсь», — не заметила сарказма Кристина. Могу и вам помочь. Вы столько для меня сделали, поэтому с 50% скидкой. Нет уж, спасибо, не надо. Мы с мужем как-нибудь сами разберемся, без участия проститутки. Почему проститутки? Стоп, я поняла. И начала хохотать. Так вы с мужем меня за проститутку приняли? Сейчас умру. Но ведь вы сами подтвердили, что вы представительница древнейшей профессии. Да, иногда так в шутку называют архитекторов. Их профессия более древняя, чем у жриц любви. Для любовных утех нужно помещение, а значит, архитекторы... Хорошо, но вы говорили, что клиент вам не заплатил. Хотел, чтобы вы ему, простите, все вылизали. Конечно, приехала к нему сдавать дизайн интерьера, а он придрался к абсолютным мелочам и не заплатил. Это было очень обидно. Предположим, но как же ваш эротический сайт? Ахи.орг, который вы зарегистрировали с девочками. Во-первых, вы ослышались. Не Ахи.орг, а Архи.орг. То есть сокращение от слова «архитекторы». Во-вторых, на орг часто регистрируются фрилансеры. Значит, вы не торгуете своим телом? Это для меня очень хлопотно. Я торгую головой. Берсеньев победно посмотрел на жену. Анастасия Федоровна демонстративно отвернулась к окну. Дождь, кстати, полностью прекратился.